Глава 31. «Федька! Федька, твою бога душу мать, где тебя черти носят, паразита такого окаянного? Ой, приедет отец, я все ему расскажу. Все про тебя, бездельника. Жду тебя все утро и полдня, а ты опять на своем драндулете гоняешь по окрестности. Уже весь чумазый. Ба, ну ты чего? Ты чего кричишь? Все нормально. Смотри, кого я привез. Ветрова с трудом оторвалась от мальчика и открыла глаза. Кажется, мозг окончательно выдуло большим потоком воздуха. Вся толстовка, джинсы и волосы, даже лицо были заляпаны грязью. Сейчас она точно походила на того чёрта, который где-то носил этого самого Федьку. А еще она замерзла, да так, что зуб не попадал на зуб. Календарная весна за городом совсем не ощущалась. Солнце светило, но не грело. А еще вязкая грязь, холодный ветер. Да и вообще вся эта ситуация могла выбить из колеи любого человека. Вот и сейчас Лиза с трудом слезала с этого треклятого мопеда, прижимая к груди Самсона. Подняла ногу и чуть было не завалилась назад, но Фёдор, как джентльмен, поддержал ее. Встала двумя ногами в белоснежных брендовых кроссовках в настоящую натуральную деревенскую грязь. «Это кого ты еще привел, Фёдор? Ты раньше все ежиков из леса таскал, бурундуков да зайцев. А сейчас девочек? Фёдор, так не делается. Чужих девочек брать из леса нельзя. Где ты ее взял?» Сравнение с ежиком и бурундуком Лизе не понравилось. «И что это значит «взял»?» Она как раз в лесу была, около поселка. Еще и около поселка. Я тебе сколько раз, паразит, говорила не ходить в поселок. Эти местные мажоры и наркоманы тебя никогда хорошему не научат. Женщина подошла ближе. Она была в ярком, вырви глаз, пуховике зеленого цвета. Федя получил за трещину, что-то пробормотал, а Лиза стояла как соляной столб и смотрела на нее сквозь полуопущенные ресницы. Собирала в кучу мозг, который еще, видимо, не весь выветрился в процессе езды. Скажем прямо, отвратительной езды Фёдора. И понимала, что где-то она уже видела это яркое пятно. «Да, да, точно, эта женщина приходила к Егору. Она еще говорила про какую-то Серафиму или Алевтину. Эй, звезда моя!» «Ты откуда такая красивая в наших краях?» Женщина толкнула Лизу в плечо пальцем. Та чуть было не упала, широко открыла глаза и посмотрела на нее. «Чего вы толкаетесь и так громко кричите? Мне и так плохо. Я замерзла и вся грязная. Ты посмотри, какая нежная натура. Так это я еще не кричу. Ты не слышала, как я кричу, дорогуша. Взялась ты откуда, я спрашиваю?» А когда я спрашиваю, надо отвечать. Да, да, надо отвечать. У бабули дед был командир Красной армии. Это уже поддакнул Фёдор. Я сбежала. Там дом. Я его, того, Самсоном. Он хотел, а я взяла... Вот его. Я не хотела. Но по голове, а потом... Так, стоп, чумная. Женщина подошла ближе. Ростом она была маленькая, поднялась на носочки и понюхала Лизу. Алкоголем вроде не пахло. Но кто их там из поселка разберет, на какой дряни они сидят? От пуховика и ядовито-розовой шапочки стало рябить в глазах. Надо было как-то внятно объяснить, чтобы тетенька поняла, что Лиза не пьяная, ни под какой-либо там запрещенкой. Но и говорить, что она сбежала из дома извращенца Семенихина, стукнув его по голове Самсоном, тоже не хотелось. А ведь Лиза дала себе слово, что как выберется, сразу позвонит в полицию. «Мне нужен телефон. Нужно вызвать полицию срочно». Лиза выпучила глаза и уставилась на женщину. «Фёдор, иди в дом. Ну, баба! Иди в дом, я сказала, паразит, и приберись в своей комнате. Никакой помощи от тебя!» Такой же, как отец, безответственный и безалаберный. «Живо, я сказала!» Старушка оказалась с характером. Да-да-да, точно. И как Ветрова могла забыть ее? Она приходила к Егору в избу и звала его. А потом великан вернулся поздно ночью и лег спать, ничего не рассказал. «Зачем тебе полиция?» «Я сбежала. От маньяка. Второй раз. Он хотел пристегнуть меня наручниками к кровати и запихать кляп в рот. Вы знаете, у него такая особенность, БДСМная. Да неважно, мне нужен срочно телефон». Лиза с надеждой посмотрела на женщину. «Так у нас это, связи нет. Только там, на пригорке, у кладбища ловит». «Прекрасно. На пригорке, у кладбища. Вот туда Елизавете и дорога. Если сейчас сюда нагрянут Сёма с Валерой и с целлофаном, то там они ее и похоронят. Даже не придется искать место в лесу, копать яму. Ее как раз к кому-нибудь подсунут вторым этажом». «Эй, ты меня слышишь?» «Да-да, слышу. Но мне очень нужен телефон». «А я тебя где-то видела». «Я вас тоже. Вы приходили к Егору Хабарову в дом, в лесу. Я была с ним». «Ты от него сбежала? И по голове этим ударила?» «Нет, что вы, нет, Егор в городе. Я тоже была с ним. Я пошла в магазин за молоком, яйцами и колбасой, чтобы сделать ему завтрак. Потому что мы очень-очень сильно были голодные. Я первая пошла в душ, но Егор пошел открывать дверь. Там приходили участковые и наша противная соседка. А потом еще Матвей. Это мой сосед. А потом я...» «Стоп-стоп, девочка, спокойно. Пойдем со мной, а то вид у тебя больно чумной. Пойдем, отмывать тебя будем. Давай, шевели ногами». Лиза послушно пошла. Она не могла этого не сделать. Хлюпая кроссовками по грязи, мысленно с ними прощалась. Но лучше ж проститься с кроссовками и с дорогими джинсами, чем с жизнью, и снова встретиться с Валерой, Сёмой и целлофаном. Зайдя в просторный дом, Лиза остановилась на пороге, глядя на свою испачканную одежду и чистые половички на полу. «Да, права ты, девка, тебя надо срочно мыть. Пойдем, баня остыть не успела, я с утра стиралась. Помоешься там, погреешься. Я тебе одежду принесу, а ты все расскажешь мне». «Пожалуйста, позвоните Егору. Скажите, что я здесь. Разберемся. Или в полицию, у меня папа там работал. А лучше дайте мне телефон, я сама позвоню». «Так тогда на пригорок к кладбищу идем? «Нет, туда не хочется». «Тогда давай, шевелись». Тамара Павловна подтолкнула девушку вперед, понимая, что с этими городскими надо держать ухо востро. Неизвестно, откуда это чудо в перьях взялось и что от него можно ожидать. Наговорить что угодно может и тетя Тома сама. А вот где любимый внучок нашел эту девицу, где вообще шатался все утро, она не знала. Она завела девушку в предбанник, велела раздеваться. Лиза чуть не ударилась головой о низкий проход, схватилась ладонями за лоб. Так можно убиться. Жалко будет после перенесенного разбить голову. «Так ты раздевайся, мойся. Все, что надо, найдешь. Вещи я сухие и чистые принесу. Друга своего поставь здесь, никто его не уведет, а то вцепилась, как в родного». «Он и так родной. Он меня от страшного спас. Дома еще Николай Васильевич, он тоже помог». Тамара Павловна покачала головой. «Да, девка совсем плоха. С кукушкой не дружит. А ведь молодая еще. Даже жалко ее. Надо бы ее изолировать. А то, кто ее знает, еще кидаться начнет, покалечит кого. Вы позвоните Егору. Обязательно сообщите, что я у вас, что я не сбежала и не пропала, как в тот раз». Тамара Павловна вышла, закрыла дверь и для надежности задвинула засов. Пусть посидит от греха и Федора подальше эта находка. «Эй! Эй, женщина! Вы зачем меня закрыли? Эй! Откройте! Вот же чёрт!» Ветрова села на лавку, поставила рядом Самсона. Надежда была на то, что экстравагантная бабулька свяжется с Егором, и ее приключения закончатся. Здесь хотя бы было тепло и безопасно.